Глава шестая. Старый знакомый. Не знаю, сколько я спал. Когда проснулся, было уже темно. От костра остались только угольки. Никита сидел возле бывшего костра, подперев голову рукой. Было холодно. Я встал, подошел к напарнику и позвал его. Он открыл глаза, повернул голову и, увидев меня, сонно потянулся. Затем спросил. «Ну как поспал?» «Нормально», — ответил я. «Вижу, ты тоже успел отдохнуть». «Задремал. Сейчас костер разведу». «Давай, я пока проводника проверю». Мы разошлись. Я подошел к проводнику. Он по-прежнему спал. «Проводник», — негромко сказал я. Он открыл глаза, медленно повернул голову ко мне. «Грозный, дай воды», — прохрипел напарник. Я снял с пояса флягу и протянул проводнику. Он до конца еще не оправился, и руки у него тряслись от слабости. Но все же он смог взять флягу и начал жадно из нее пить. Напившись и тяжело дыша, он отдал флягу. «Спасибо», — тихо сказал он. «Не за что», — ответил я. «Завтра уходим отсюда». Ничего не ответив, он повернулся на бок. Никита уже успел развести небольшой костер и теперь подкладывал более большие полена. Я сел на свой раскладной стул. Никита, подложив дрова, сел с другой стороны костра. «Ну чё он?» – спросил напарник. «Уже лучше. Может быть, завтра сможет встать». «Отлично». Я грел руки. Никита просто сидел и о чём-то думал. Снаружи было холодно и сыро. Погода была пасмурная. Небо затянуто облаками. Я взял свой рюкзак и достал из него ящичек со всякими чистящими средствами для оружия. «Никита, дай свой и проводника ствол», – сказал я. «Надо их проверить и почистить». «Держи», — ответил Никита. Он отдал мне два пистолета. Я встал, отодвинул стул, сел по-турецки спиной к костру. Чемоданчик положил рядом, разложил стволы перед собой и начал каждый разбирать, чистить и собирать обратно. После чистки оружия приборы сложил обратно в чемоданчик, а затем в рюкзак. Браунинг отдал Никите. Свой револьвер засунул обратно в кобуру. Потом подошел к проводнику, присел, слегка дернул его за плечо. Тот повернулся на спину и открыл глаза. «Твой ТТ», — сказал я и положил пистолет возле стены. Напарник кивнул и снова отвернулся к стене. «Пойду дров принесу еще», — сказал Никита. «Давай», — ответил я. Никита нарубил еще три полена и, вернувшись, подкинул их в костер. «Сколько времени?» — спросил я. «Почти 10», — посмотрев на часы, ответил напарник. «Ясно. Я пойду спать, сегодня твоя очередь сидеть тут». «Хорошо». Он встал и сделал два шага от костра, когда снаружи послышалась какая-то возня. Я тут же выхватил револьвер из кобуры и замер, целясь то на окно, то на дверной проем. Никита, целясь в дверной проем, тихо и медленно начал идти к нему. Я встал, не прекращая целиться, подошел к правому окну, выглянул. Было темно и прохладно. Никого не увидев, я обернулся и тихо спросил напарника. «Видишь кого-нибудь?» «Нет». Я снова выглянул из окна и краем глаза заметил слева мелькнувшее за дерево светящуюся точку. У меня не было сомнений о нашем госте, и я крикнул. «Никита, бюрер, за деревом с моей стороны!» Напарник резко выглянул наружу из дверного проема и сделал два выстрела. Затем спрятался и крикнул. «Грозный, он у тебя!» В уличном мраке на меня смотрели две желтовато-белые точки. Последнюю секунду я успел отпрыгнуть от окна вправо и всю нижнюю часть буквально выбило. Снаружи донеслись еще три выстрела. Потом в дверной проем влетел Никита, держа пистолет стволом вниз. Тут же снаружи донесся звук мощного порыва ветра, проходящего мимо дверного проема. Я быстро встал, прислонившись к стене справа от бывшего окна и резко выглянул. Никого. Я начал прислушиваться, целясь в край дерева. Тихо. Справа послышался шорох. Выглядывая из окна еще больше и поворачиваясь справа, я выстрелил 4 раза. Темный силуэт бюрера упал на землю, не подавая признаков жизни. Лежа на земле, он был похож на комок каких-то тряпок. Бюреры обычно надевают на себя различные длинные плащи. От них всегда исходит крайне неприятный запах. Поэтому я сразу понял, кто наш противник. «Никита, ты как?» – обернувшись, спросил я. «Нормально», – ответил напарник, подходя ко мне. «Завалил его?» «Да, наш старый знакомый справа валяется». «Тварь!» – с чувством сказал Никита. «Решил снова проведать нас. Неплохо он разнес окно. Это точно, благо я успел отскочить». «Ладно, пойду обратно. Я тоже». В итоге у нас появился еще один дверной проем. Я последний раз выглянул наружу, тихо, и пошел обратно к костру. Сел. Никита сделал то же самое. Я достал из рюкзака свои часы. Они показывали 11 часов. «Сегодня посидим вместе, а то вдруг кто-нибудь покрупнее заглянет», — сказал Никита. Хорошо, мы не знали, что будет завтра и доживем ли мы до завтра. Но на данный момент одно мы знали точно. Бюрер мог быть не один, и надо быть готовым к еще каким-нибудь гостям.